весь Шерлок Холмс с Юрием Пенманом. Чарли Роксборо. Дело о русской шахматной доске. Тайны Шерлока Холмса раскрыты только теперь. Роман. Глава первая. Зловещее послание. За время моего долгого партнерства с Шерлоком Холмсом я видел, как великий детектив на моих глазах распутал множество темных тайн. Но лишь некоторые из них внушали мне такое глубокое чувство ужаса, как это дело, начавшееся с неожиданного визита мрачным ноябрьским вечером. Внизу зазвонил дверной звонок, затем на лестнице раздались быстрые шаги. «Кто бы это мог быть?» — удивился Холмс. «У нас сегодня не назначены посетители». Он шагнул на лестничную площадку, куда вскоре поднялась темноволосая молодая женщина лет 25 в скромном наряде машинного цвета. Она выглядела чересчур прилежной, как библиотекарша, которая проводит свои дни в хорошо знакомом, уютном, тихом мире книг. Но сейчас на ее лице читалось выражение страха и горя. Посетительница крепко прижимала к груди газету. Мой друг указал ей на свободный стул. «Мистер Холмс!» — воскликнула гостья. «Мне очень жаль, что я так внезапно оторвала вас от дел, но я в чрезвычайном отчаянии, и никто, кроме вас, не сумеет помочь мне в столь необычной и запутанной проблеме». Она решительно посмотрела на Холмса, как будто собирая все свои силы, чтобы убедить его. «Мадам, я понимаю, что у вас трудности», — сказал сыщик мягко, — «как и у многих посетителей, которые обращаются ко мне за услугами. Это мой коллега, доктор Уотсон. В его присутствии вы можете говорить так же откровенно, как наедине со мной». «Меня зовут Виктория Симмонс», — представилась наша гостья на мгновение, овладев собой. Но уже в следующую минуту она судорожно вздохнула, будто готовясь вот-вот расплакаться. «Мне нужна ваша помощь, чтобы спасти сестру, спасти от того, что происходит в доме, из которого она только что прислала мне жуткое письмо, спасти от невыразимого ужаса, который недавно толкнул нашу общую с ней подругу к смерти». Виктория Симмонс протянула нам газету. Это был вечерний выпуск, и буквально полчаса назад я прочитал указанную гостьей статью. Молодая женщина бросилась под колеса мощного локомотива, прибывавшего на станцию Юстон. Она умерла страшной смертью на глазах у множества испуганных очевидцев, толпившихся на платформе, с которой женщина только что прыгнула. При обследовании обезображенного трупа был обнаружен русский паспорт. Полиция просила откликнуться всех, кто знал женщину. «Ее зовут София, и мы обе, моя сестра Анжела и я, с ней дружили. Софья жила в Liberty House, том самом пансионе, куда сейчас переселилась Анжела». Виктория Симмонс замолчала, чтобы сдержать подступившие слезы. Затем продолжила. «Вчера Софья неожиданно пришла в мою квартиру в Блумсбери, беспрерывно рыдая. Я была очень удивлена, увидев ее, поскольку считала, что сейчас она в России, куда недавно уехала. Софья умоляла меня позволить ей остаться на ночь, всего на одну ночь, потому что была в отчаянии и по какой-то причине не могла вернуться в Liberty House, который служил ей пристанищем в Лондоне. Я спросила, что там случилось, но она умоляла меня не заставлять ее говорить об этом сейчас и пообещала рассказать обо всем утром. А теперь в Liberty House живет моя сестра Анджела. Гримаса боли исказила лица черта Виктории Симмонс. Она, казалось, снова была близка к тому, чтобы расплакаться. Наша гостья продолжила рассказ. Она не видела никакого смысла требовать немедленного ответа от Софии, чей английский, к тому же, был не безупречен, и поэтому решила подождать до утра. Всю ночь Виктория просыпалась от звука рыданий Софии в соседней комнате, приступы судорожного плача подруги все больше тревожили нашу клиентку. Около 5 утра Виктория Симмонс наконец погрузилась в глубокий сон. А когда она поднялась с постели, то обнаружила, что гостья уже покинула квартиру. «Итак, вы не получили никаких объяснений ее страдания. Неужели она не оставила даже записки?» — осведомился Холмс. «Действительно, Софья оставила записку, но не для меня. Послание было адресовано еще одной русской женщине, с которой мы все знакомы. Единственная строчка была написана латиницей, но, очевидно, состояла из русских слов. Так как я не знаю русского, то не была уверена, надо ли захватить записку с собой». Холмс бросил на посетительницу резкий, внимательный взгляд. «Я полагаю, с достаточным основанием, что изучение ее было бы весьма полезным», — сказал он. «Я мог бы попросить одного специалиста перевести текст». Вместо ответа Виктория Симмонс вернулась к своему рассказу. «Затем я ушла, чтобы провести уроки. Я преподаю биологию в женском колледже, и по пути домой...» Ее лицо снова исказило боль. «И по пути домой я увидела это». Она шлепнула ладонью по газете, как будто та была ненавистным врагом. «А когда вернулась к себе, нашла записку от Анжелы, в которой сестра сообщала, что окончательно переезжает в Liberty House. Раньше она останавливалась там время от времени, в частности, 2 последние недели Анжела провела в этом пансионе, но в основном жила у меня в Блумсбери. А теперь ее послание испугало меня до дрожи. Я не могу удержать сестру, но боюсь, что решение Анжелы как-то связано с Софией, вернее, с тем, что заставило ее броситься под поезд. Девушка посмотрела на Холмса с отчаянием. «Вы принесли записку сестры?» — спросил сыщик. «Да, она у меня», — ответила Виктория Симмонс и передала Холмсу сложенный лист бумаги. «Пожалуйста, посмотрите сами. Я прочла ее уже слишком много раз». Виктория Симмонс вздохнула, и слезы выступили у нее на глазах. Прославленный детектив медленно прочитал письмо. «Дорогая Виктория, я должна попрощаться с вами навсегда. Произошли события, которые вынуждают меня ступить на путь, откуда нет возврата. Я ничего не рассказывала об этом. И лучше тебе и теперь не знать. Ради твоего же блага ты никогда, никогда не должна даже приближаться к Liberty House, а уж тем более пытаться что-нибудь выяснить. Считай меня погибшей и скорби, если сможешь, о сестре, которой я была тебе когда-то. Со своей стороны я с твердой решимостью принимаю все, что должно стать моей судьбой. Врата ада открываются для меня, но я шагаю вперед, не дрогнув, как воин, приговоренный к смерти, для которого худшее уже произошло. Я взяла с собой паспорт и несколько вещей, которые мне еще нужны. С остальными поступай на свое усмотрение. Мои ключи ты найдешь под почтовым ящиком. Пожалуйста, держись подальше от всего этого. Спасибо тебе за все. Прощай, Анжела. Мы на мгновение погрузились в полное молчание. В камине горел, потрескивая уголь. За окном, с темнеющих туманных небес, на Бейкер-стрит струился могильный мрак. Холмс сжал губы. «Это письмо весьма настораживает. Вы понимаете, что Анжела имеет в виду?» Наша клиентка отрицательно покачала головой. «Что касается ужасной смерти Софии, то не следует строить необоснованных догадок», — продолжил детектив. «Мы не знаем, от чего она бежала, когда прыгнула под поезд. Возможно, София спасалась от преследования или от какой-либо сложной ситуации, допустим, в Liberty House, из-за которой так страдала, что не могла больше этого выносить. Однако перевод ее записки мог бы пролить некоторый свет на истину». Холмс посмотрел на мисс Симмонс. «Вы откликнулись на просьбу полиции, разыскивающей тех, кто знал Софию?» «Мистер Холмс, мне нужно спасти сестру. Я пришла к вам как к частному детективу». Виктория Симмонс сделала акцент на слове «частный». «Если я обращусь в полицию, она отправится прямиком в Liberty House. И тогда Анжела, Бог знает еще во что, может быть втянута». Она умоляюще посмотрела на знаменитого сыщика. Тот прищурился. «Я думаю, мисс Симмонс, вы помогли бы мне, если бы объяснили, как ваша сестра связана с Liberty House». Все началось, как выяснилось, с того, что Виктория Симмонс посетила лекцию в публичной библиотеке Хэмпстеда, организованную обществом друзей русской свободы. Мисс Симмонс была покорена энергичной молодой русской женщиной, которая поведала о тирании царского правительства в России. На следующую лекцию Виктория привела свою сестру Анжелу. По ее завершении они подошли к этой женщине, познакомились с ней и получили приглашение на встречу сообщества русских изгнанников в Лондоне и их английских сторонников. Впоследствии русская женщина звала их на подобные вечера регулярно. Это была та самая Анна Перовская, которой Софья адресовала записку, оставленную ею в квартире Виктории Симмонс, буквально перед своей ужасной гибелью под колесами поезда. Примечание. Здесь и далее автор использует для вымышленных персонажей фамилии реальных участников народной воли и боевой организации партии эсеров, а также их жертв. Примечание редакции. Конец примечания. «Можете ли вы объяснить мне, чем вызван ваш интерес к этим встречам русских?» — спросил Холмс. Виктория Симмонс замолчала, задумавшись. Вопрос детектива, казалось, помог ей успокоиться. В течение последних лет мы с Анжелой страстно желали освободиться от всех догм и предрассудков, распространенных в тех социальных кругах, где мы воспитывались, — ответила она. Мы обе, например, получали образование с таким рвением, которое обычно не одобряется у женщин, а также приобрели финансовую независимость, став учительницами. Мы были увлечены борьбой с теми традициями, которые порабощают людей, будь то в Англии или любой другой стране. Усилия народа России являются собой, пожалуй, самый яркий в современном мире пример борьбы против ретроградных идей. Мы с другом молча слушали рассказ девушки. Будучи старым солдатом и к тому же врачом, я испытывал профессиональный интерес к обществу, которое описывала мисс Симмонс. Насколько я понял, там собирались самые разные люди, которые не желали ходить по струнке, в какой бы стране они ни находились, или те, кому нравилось делать вид, будто они не подчиняются общим правилам. По словам нашей гости, в обществе можно было встретить эмигрировавших русских нигилистов, богатых английских либералов, которые сочувствовали аутсайдерам всех стран, британских социалистов, ученых-феминисток, претенциозных поэтов, а также богему любых национальностей. Например, итальянских и испанских анархистов, находящихся в бегах и преследуемых своими правительствами. Общество друзей русской свободы, казалось, охватывало самые разнообразные виды деятельности. Учебные кружки, групповые чтения, чаепития в суаре на так называемых званых вечерах для интеллектуалов в Хэмпстеде, Чизике и бог знает где. На мой беспристрастный взгляд, они напоминали праздную публику, возбужденно следящую за революционной драмой собственных, совершенно безопасных мест в театре жизни. Однако Шерлок Холмс проявил некоторую заинтересованность в рассказе мисс Симмонс. Он даже несколько поднял ей настроение, задавая вопросы об упоминаемых клиенткой людях. Беседа о русском обществе действительно отвлекла нас от ужаса, который происходил здесь и сейчас, судьбы двух молодых женщин, одна из которых погибла в отсвете лет под колесами локомотива, а вторая шагнула навстречу чудовищным испытаниям. По словам Виктории Симмонс, Анна Перовская притягивала сторонников как магнитом. Анна и Анжела сблизились, что вызывало некоторую ревность у Виктории. Анна привела Анжелу в пансион Liberty House, служивший центром русских политических изгнанников. Гостиница представляла собой комплекс из двух кирпичных домов ленточной застройки, прижатых друг к другу, которые общество арендовало у владельца трущоб в одном из переулков Кэмден-тауна, меньше чем в часе ходьбы через Ридженс Парк от Бейкер-стрит. Усилиями Анны Перовской плату за проживание постояльцев взял на себя благотворительный фонд, созданный графом Кропоцким, известным русским изгнанником. В те времена свободный добродушный граф был весьма популярен в Лондоне, и я часто читал о нем в газетах. он сплотил богатых британских спонсоров с целью благотворительной поддержки русских изгнанников и сделал движение против царизма весьма модным. Наша клиентка посетила Liberty House всего пару раз и очень давно не бывала там, поскольку испытывала дискомфорт в этом суровом месте. Обычно в пансионе жил десяток другой постояльцев. Три раза в неделю они устраивали бесплатные ланчи с последующими политическими дискуссиями для всех желающих. В одной из больших комнат на верхних этажах стояли швейные машины, на которых волонтеры шили платья, чтобы зарабатывать деньги. Мисс Симмонс упомянула, что в коммунах русских радикалов часто устраивались подобные швейные мастерские. Причем мужчины выполняли ту же работу, что и женщины. Для меня это выглядело дикостью. Холмс, между тем, казалось, схватывал все, что рассказывала клиентка на лету. Русские изгнанники, по словам нашей гостьи, были постоянными обитателями пансиона, а среди посетителей часто встречались итальянские, испанские и британские анархисты. Поэтому дискуссии обычно велись на ломаном английском. Старший из жильцов, хорошо образованный русский, Иван Мышкин, избегал политических споров. Виктория Симмонс находила его настолько же отталкивающим и неприятным, насколько Анну Перовскую интересной и привлекательной. Мышкин казался нашей клиентке чанливым и целиком поглощенным собственными знаниями. Виктория Симмонс поведала, что ее сестра часто оставалась в Liberty House на несколько недель в качестве добровольной помощницы. Анжела усердно изучала русский язык и становилась все более глубоким приверженцем дела борьбы с царизмом. «Ваша сестра рассказывала о каких-либо событиях в пансионе, которые могли ее встревожить?» — спросил Холмс. — Ничего такого, что объяснило бы ее записку, — ответила Виктория Симмонс. Правда, несколько месяцев назад ее сильно расстроила ужасная ссора в Liberty House. Я даже порадовалась, что не видела произошедшего. В те дни Анна отправилась в очередную поездку, которые случались довольно часто. В ее отсутствие один молодой и ершистый русский нигилист развернул бурную дискуссию во время ланча. Он вызвал у всех благоговейнейший трепет, поскольку совсем недавно совершил дерзкий побег из русской тюрьмы. Анжела рассказала мне, как обычно он издевался над политическими идеями Ивана Мышкина, выставляя их как невнятные и скучные. Молодой нигилист считал, что лучшее революционное воспитание – это участие в уличных грабежах. Нападая на богачей, живущих на холмах в Хэмпстеде, подпольщики могли бы учиться наслаждаться опасностью, культивировать ненависть к толстосумам и заодно изыскивать денежные средства для своей борьбы. Виктория Симмонс вздохнула и продолжила. Подобные речи напоминали картины анархистского кошмара, придуманные консервативными газетами. Но, по словам Анжелы, нигилист умело выставил Ивана Мышкина слабаком и невротиком, в то время как сам играл роль человека действий. Отчаянный русский всегда носил с собой обрубок цепи, которым постоянно размахивал, чтобы продемонстрировать готовность к насилию, свойственную, по его мнению, истинным революционерам. В тот вечер, по уверениям Анжелы, он попытался взять на себя роль лидера. Однако вскоре вернулась Анна Перовская. Она быстро организовала голосование, по итогам которого новому постояльцу было запрещено появляться в Liberty House. Впрочем, Анжела сомневалась, что молодые обитатели пансиона приняли бы такое решение, если бы Анна не поддержала Ивана. «Как зовут этого нигилиста?» — поинтересовался Холмс, взяв карандаш и блокнот. «По-моему, Петр Богданович, если не ошибаюсь. А почему вы спрашиваете?» «Нам нужно собрать всю возможную информацию, если мы хотим выяснить смысл послания вашей сестры. С вашего разрешения я хотел бы оставить ее письмо у себя, чтобы тщательно его изучить», — сказал сыщик. «Завтра я наведу справки о Liberty House у некоторых моих хорошо осведомленных знакомых из русской общины эмигрантов. Визит к ним займет у меня целый день. Послезавтра, пожалуйста, приезжайте сюда снова в 10 часов утра. И очень прошу вас, привезите записку Софии». «Мистер Холмс, как вы думаете, вам удастся спасти мою сестру от того, что может произойти в этом доме?» — спросила Виктория Симмонс дрожащим голосом. «Анжела написала мне, что я должна держаться подальше от пансиона. Софья только беспрерывно плакала, а затем покончила с собой. Вы единственный человек, к которому я могу обратиться. Если бы Анна Перовская была здесь, я пошла бы к ней. Но сейчас она уехала в Таллин. Я в отчаянии». «Я имею все основания быть уверенным в том, что мы найдем какое-либо объяснение происходящему», — ответил Холмс. «Но не могу обещать, что сумею спасти Анжелу. Как не могу обещать и того, что вы не пожалеете о начатом расследовании, хоть и получите в конечном итоге ответы на все вопросы. Вспомните, Анжела предупредила, чтобы вы не пытались что-либо выяснить». «Я не могу оставить ее, ведь именно я втянула Анжелу в этот кошмар», — сказала Виктория Симмонс. Ее голос звенел от волнения. «Она моя младшая сестра. В записке Анжела утверждает, что я никогда больше не увижу ее среди живых. Я должна сделать все от меня зависящее, чтобы спасти сестру». Нахлынувшие эмоции заставили Викторию Симмонс запнуться и замолчать. «Даю вам слово чести», — произнес Холмс медленно и серьезно, «что сделаю все возможное для спасения вашей сестры». «Благодарю вас, мистер Холмс», — тихо отозвалась мисс Симмонс, опустив глаза. Затем она быстро поднялась и вышла. Мы сидели молча, пока не стихли звуки ее шагов по лестнице. Теперь небо было совсем черным. Дождь барабанил по оконным стеклам. Удобно расположившись у горящего камина, я размышлял о том, какие трагедии могут разворачиваться в этот самый момент с другой стороны Риджентс-парк. Внезапно Холмс поднялся и надел плащ и шляпу. «Собираетесь прогуляться в такую погоду, дружище?» — спросил я. «Взгляну на одну улочку в Кэмпден-тауне, где должны найтись, по крайней мере, некоторые ответы. Однако искать их следует очень осмотрительно». «Но что вы сможете увидеть в такую тьму и дождь?» «Самое время заглянуть в окна домов, где их обитатели собрались вокруг масляных ламп. К тому же, чем хуже погода, тем легче обнаружить тех, кого я ищу». «Кто же это, Холмс?» «Те, кто следит за пансионом. Liberty House». Глава вторая. Врата ада открываются. Когда я поднялся на следующее утро, Холмс уже отбыл со своей миссией. Я отправился в гости к кузине в Хартфордшир и вернулся после 20:00. Мой друг оказался дома. Он сидел в кресле, окутанный дымом трубки, как православный священник с кадилом. Он прикрыл глаза и погрузился в раздумья. На полу рядом с моим креслом лежала пара холщовых сандалий причудливого вида. Холмс открыл глаза. «Подарок для вас, Ватсон». «Я думал, что вы занялись Российской империей, а не Римской», — заметил я. «С какой стати вы привезли мне сандалии?» «Их делают на продажу, чтобы заработать на пропитание в колонии Новый Эдем. Это довольно любопытная новая коммуна в сельской местности в Эссексе, которая объединяет благородных критиков нашего общества и дает приют русским политическим изгнанникам. Там живет Григорий, мой русский информатор, любезно уделивший мне сегодня время. Пожертвования, адресованные одному конкретному человеку, против принципа этого сообщества. Поэтому, чтобы поблагодарить Григория за услуги, я купил сандалии. Обитатели Нового Эдема исповедуют возвращение к природе и рассматривают ношение холщовой обуви как элемент правильного образа жизни. Так что можете чувствовать себя благодетелем, Уатсон». «Что это за место, Новый Эдем? Лучше скажите, как продвигается расследование». «Хорошо, если учесть, что Григорий раскрыл мне некоторые важные секреты», — ответил Холмс. «Оказалось, что он знает всех трех русских, упомянутых мисс Симмонс. Более того, один из них пытался поселиться в Новом Эдеме, но был изгнан за поведение, которое даже для этих вольнодумцев выходит за рамки приличий. Впрочем, Ватсон, для сестер Симмонс дела обстоят скверно. Информация, которую я получил от Григория, не сулит ничего хорошего». Великий сыщик выпрямился в кресле. «Григорию теперь за 40. Этот русский изгнанник всю жизнь боролся с царским правительством. В молодости он печатал запрещенные памфлеты в тайных пристанищах революционных коммун. Именно с них, как сказал мне мой русский информатор, в точности скопирован Liberty House в Кэмпден-тауне. Григорий сидел в тюрьме, был в ссылке, а затем его отправили на пожизненное поселение в унылый глухой городишко. 3 года назад он сбежал оттуда и обосновался в Великобритании. Григорий служит ценным источником информации для некоторых моих дел, хотя он и не интересуется больше политикой России. Полагаю, во многом благодаря просветвленной атмосфере колонии Новый Эдем. Эта коммуна находится в сельской глуши Эссекса. Чтобы добраться туда, мне сначала пришлось ехать поездом, затем трястись на повозке, запряженной пони, а потом совершить длительную прогулку вдоль берега реки Ингербон. Свинцовое серое небо угрожало мне ливнем в любую минуту. Новый Эдем представляет собой деревушку из ветхих бревенчатых домишек, построенных британскими приверженцами идей русского писателя графа Толстого. Ну, вы знаете, того, что написал «Войну и мир». Граф Толстой проповедует возвращение к природе в сельскохозяйственных общинах, где все равны, имущество принадлежит коллективу, и члены коммуны относятся друг к другу исключительно по-христиански. В Новом Эдеме живут примерно 30 англичан и 20 русских. Не менее половины россиян – бывшие политические заключенные, как и Григорий, которые находятся там временно, чтобы оправиться от пережитого ужаса. Холмс замолчал на мгновение и запыхтел трубкой, после чего продолжил. Новый Эдем можно было бы признать сообществом чудаков. Вегетарианцы, пацифисты, христианские анархисты, толстовцы и атеисты-анархисты, вроде Григория. Все рука об руку очень по-простому сосуществуют в грубых деревянных домах. Но, похоже, там действительно царит дружелюбная атмосфера, и она пошла Григорию на пользу. Когда я встретился с ним впервые, он был опустошен и ожесточен. Григорий страдал от произвола царской полиции и распри, а также предательства, которые, похоже, до сих пор нередки в среде русских революционеров. Но сегодня все его муки, кажется, остались в прошлом, и я не удивлюсь, если Григорий поселится в Новом Эдеме навсегда. Обитатели Нового Эдема отвергают любые политические заговоры или насилие. Они считают, что должны изменить общество мирным путем, увеличивая число маленьких коммун, подобных их собственной. Как только Григорий услышал имена русских, о которых я хотел узнать, он предложил перейти в одну из сырых теплиц, где выращиваются помидоры, чтобы мы могли разговаривать вне пределах слышимости и не расстраивали остальных темой беседы. И что же он сказал о русских приятелях сестер Симмонс? Спросил я. Я боюсь, что новости у меня плохие. Григорий считает, что Иван Мышкин и Анна Перовская на самом деле тайные члены боевого подразделения русских революционеров. Это самая крупная, самая опасная террористическая группа, которая стоит за всеми трагедиями, известными нам по газетным новостям из России. Они десятилетиями изматывают царский режим и, если понадобится, убьют любого важного члена правительства. Участники организации взорвали царский поезд, бросили бомбу в ложу великого князя в опере, обстреляли коменданта тюрьмы, когда он шел на службу, и еще много чего натворили. И, конечно, это именно они уничтожили предыдущего царя. Убийство, убийство и еще раз убийство – это единственная их цель. Опытный организатор весьма дерзких покушений скрывается за внешностью ученого-зануды. Это никто иной, как Иван Мышкин из Liberty House. Григорий подозревает, что тот и в Англии может замышлять какие-то террористические акции, осуществлять которые будут исполнители в России. Как полагает Григорий, многие обитатели Liberty House даже не догадываются об этих выдающихся талантах Мышкина, так как он весьма и весьма скрытен. В нем видят только чванливого учителишку, над которым все издеваются, как и рассказывала нам мисс Симмонс. А между тем, этот объект насмешек, как говорит Григорий, отличается чистым рассудком без всяких эмоций. Он не принимает тот распутный и свободный образ жизни, который так привлекает большинство русских нигилистов, и они платят Мышкину той же монетой. Его умственные способности кажутся невероятно мощными. Предложите ему взорвать поезд, и он спланирует операцию до мельчайших подробностей. Разработает конструкцию бомбы, вычислит, где нужно подрыть железнодорожные пути, как устроить убежище для подрывников и так далее. Подробно распишет график и бюджет акции, а также даст точную инструкцию, как собрать все необходимое. Говорят, Мышкин всегда проверяет, насколько точно воплощены его планы, чтобы не повторить ошибки в следующий раз. «Боже мой, Холмс!» — воскликнул я. «Так это же тот самый человек, которого младшая мисс Симмонс считает наставником в ее волонтерской работе в Liberty House!» «Теперь об Анне Перовской», — продолжил мой друг. «Она человек совсем другого типа. По словам Григория, нигилистки поголовно хотят походить на нее, в то время как мужчины-анархисты все как один мечтают стать ее любовниками. Рискну предположить, что и сам Григорий не избежал увлечения Анной, судя по той интонации, с которой он рассказывал о ее ослепительно-голубых глазах, золотистых волосах и обворожительной улыбке, которые многих привлекали к революционному делу. Перовская должно быть лет на 15 моложе Григория, но он до сих пор отзывается о ней с большим почтением. Она настолько же хороша собой, насколько сильна физически. Катается на велосипеде с головокружительной скоростью, а в свое время организовала в России курсы по борьбе джиу-джитсу для молодых женщин, чем, по словам Григория, вызвала большой переполох. Как и рассказал мой информатор, магия Перовской отлично работает на то, чтобы выуживать средства из карманов богатых русских изгнанников и передавать их людям вроде Ивана Мышкина. Анна часто путешествует по Европе, ведет переговоры на различных языках, которыми прекрасно владеет. Она даже разъезжает по Российской империи. Хотя Григорий не понимает, как ей до сих пор удалось избежать наказания за это. «Кажется, Виктория Симмонс говорила, что Анна Перовская уехала за границу по делу», — вспомнил я. «О, Холмс, теперь мы знаем, какое дело у нее может быть». Да-да. А также нам известно, что Liberty House покинул еще один русский, о котором упомянула мисс Симмонс. Молодой негодяй Петр Богданович, ответил Холмс. Очень жаль. Мне хотелось бы познакомиться с ним. Он меня крайне заинтриговал. Вряд ли гению дедукции случалось пожалеть о своих словах так горько, как ему вскоре пришлось жалеть о роковом стремлении встретиться с этим человеком. Недалек был тот мрачный день, когда мы от всей души станем проклинать этого дьявола. Григорий рассказал мне, что Богданович, как бывший заключенный, на некоторое время останавливался в Новом Эдеме и пытался завербовать там русских изгнанников в революционную организацию, продолжил Холмс. Видимо, он разыскивает коммуны, где собираются эмигранты, и старается привлечь на свою сторону последователей, как поступил и в Liberty House. Но в Новом Эдеме фокус не пришел. Местные обитатели вынудили Богдановича уйти, как только раскрыли его игру. Правила пацифистов не позволяют им использовать силу, чтобы выгонять нежеланных гостей. И, разумеется, они не могут обратиться к полиции. Поэтому жители Нового Эдема просто перестали разговаривать с Богдановичем, и он, не выдержав полного молчания вокруг себя, покинул коммуну сам. Так Петр Богданович — это еще один организатор русских террористов, — спросил я. Тот поморщился. Он определенно в этом разбирается. Но Григорий сомневается в том, что Богданович действительно не способен на решительные действия. Он хорошо известен русским эмигрантам в Лондоне из-за его возмутительного поведения и знаменитого побега из тюрьмы. По словам Григория, для одних Богданович настоящий герой-нигилист самого свирепого толка, для других – само воплощение зла, дьявол, разрушающий все на своем пути, ну а третий считает его плутом или даже шутом. Григорий сказал, что Петр Богданович одевается как первые нигилисты 30-летней давности, появившиеся еще до его рождения, чтобы показать, что презирает все социальные условности. У него длинные, нечесанные черные волосы и борода. Обычно он носит широкую, грязную серую накидку, высокие сапоги, маленькие очки с синими стеклами и тяжелую трость. Григорий говорит, что сегодня в Санкт-Петербурге никто в таком виде не пройдет по улице и 10 минут, как его арестуют за очевидную принадлежность к революционерам. Поэтому, хотя некоторые русские изгнанники находят подобный наряд смелым и романтичным, другие считают его нелепостью. Правда, последние предпочитают не делиться с Богдановичем своей точкой зрения, поскольку он может впасть в жуткую ярость. К тому же у этого крупного молодого человека всегда под рукой кусок цепи, как мы уже слышали, и он исповедует ненависть и насилие, как своего рода источник жизненной силы истинного революционера. Вот что хотел мне сообщить Григорий. Медленно проговорил Холмс, задумчиво сжимая трубку. Я слушал его рассказ с нарастающей тревогой. Сыщик между тем продолжил. Григорий Богданович считает, что ему обеспечен горячий отклик со стороны русских эмигрантов, поскольку он напоминает им печально известного молодого террориста Сергея Нечаева, который 25 лет назад едва не разрушил революционное движение своей вселяющей ужас доктриной тотальной ненависти, убийств и разрушений. Многие сторонники в отвращении отвернулись от Нечаева, но еще большее число борцов с царизмом вняли новому кумиру. Свои идеи Нечаев изложил самым подробным образом, и вы, Ватсон, можете с ними ознакомиться. Когда-то он перевел свой памфлет на английский для местных потенциальных революционеров, а теперь брошюры распространяет сам Богданович, который явно хочет, чтобы его ассоциировали с Нечаевым. Вот единственный экземпляр, сохранившийся в Новом Эдеме. Остальные были разорваны пацифистами с целью практического использования в уборной на дворе. Холмс передал мне тоненький буклет. Я пролистал книжицу, которая носила название «Катехизис революционера». «Если вы прочтете этот памфлет, то будете поражены, что кто-либо способен строить планы столь губительной направленности», — предупредил меня мой знаменитый сыщик. Но идеей всеобщего разрушения Нечаев привлек многих молодых последователей, и не только благодаря своему неистовому нраву, но и потому, что он будто бы принадлежал к мощному тайному обществу под названием «Организация», достаточно крупному, чтобы нанести поражение царизму. Затем Нечаева посадили в тюрьму, а большинство его бывших приверженцев пришло к выводу, что он выдумал пресловутую организацию с целью вербовки последователей. Однако Григорий говорит, что есть и другие русские, которые хотели бы верить, что организация действительно функционировала и теперь может быть воссоздана. Если Нечаев придумал организацию, считают сторонники этой точки зрения, то почему правительство заперло его в пустой тюрьме, поставив 70 солдат для охраны одного единственного человека? Холмс сделал паузу, нахмурил брови, а затем продолжил. «Вот почему, Ватсон, этот эксцентричный парень Петр Богданович пользуется таким успехом, когда подражает Нечаеву и утверждает, что контактирует с организацией. Григорий рассказал мне о знаменитом побеге Богдановича из русской тюрьмы. Петр тогда ожидал суда и вел себя как неуправляемый, дерзкий политзаключенный, законченный нигилист. Однажды комендант тюрьмы вывел всех арестантов во двор и начал оскорблять их. Богданович выскочил из строя, бросился к коменданту и плюнул ему в лицо. Тогда взбешенный начальник тюрьмы приказал высечь смутьяна, отвесив 40 ударов кнутом. Знаете ли вы, что такое кнут, Ватсон? В русских тюрьмах это огромный, тяжелый хлыст из жесткой высушенной кожи, переплетенной с колючей проволокой, чтобы разрывать плоть. Только крупный и сильный человек, такой как Богданович, сможет выжить после 40 ударов подобной плетью. Но, как гласит история, Богданович тотчас вырвался из рук охранников, которые держали его, и снова плюнул в лицо коменданту. Так экзекуция была увеличена до 100 ударов, и это верная и ужасная смерть. В течение недели до наказания Богдановича держали в одиночной камере, а потом, за 2 дня до даты порки, он каким-то образом сбежал. Сам он утверждает, будто именно члены организации вывели его ночью из камеры и в течение нескольких дней везли в шлюпке по лабиринту водных путей через тростниковые заросли и болота, пока не переправили на запад, в Европу. Многие не могут понять, как организация сумела выжить. Тем не менее, факт остается фактом. Богданович успешно бежал. «А что думает об этом Григорий?» — спросил я. Он растерялся и даже испугался, когда узнал о побеге Петра. Я думаю, что для некоторых русских изгнанников, таких как Григорий, Богданович выглядит возрождением кошмара из прошлого. В то же время другие считают, что воссоздание организации сделает мечту о крушении царизма реальностью. Боже мой, Холмс, перед нами открываются врата настоящего ада, — воскликнул я. А сколько плохих новостей вы сообщите мисс Симмонс, когда она придет сюда завтра? О, теперь все изменилось, Ватсон. Мисс Симмонс недостаточно хорошо себя чувствует, чтобы приехать к нам. Кэбман доставил мне записку, в которой Виктория сообщает, что нездорова, но мы можем навестить ее дома в то же время. Я бы хотел, чтобы вы составили мне компанию. Сыщик сделал паузу. Для частного детектива, как и для вас, врача, совершенно естественно посещать клиентов на дому. Тем не менее, исходя из здравого смысла, с этого момента я прошу вас повсюду носить с собой револьвер, зарядив все 6 гнезд барабана. Глава 3. План обретает форму. На следующее утро мы отправились в квартиру мисс Симмонс в Блумсбери. «Вчера вечером я снова следил за Liberty House», — сказал мне Холмс, после того, как мы сели в двухколесный экипаж. Как и в предыдущий вечер, в окнах виднелись слабые огни. Liberty House напрямую связан с нашим делом, и мы не должны об этом забывать. Я опасаюсь, что местные обитатели могут внезапно съехать бог знает куда. На одной двери дома висит объявление по-английски «Закрыто до дальнейшего распоряжения». И еще одно уведомление, написанное по-русски, которое может означать то же самое. Прошлым вечером я заметил кое-что новое. 3 лоскута красной ткани, привязанных к дверному молотку. Это может быть сигналом, но для кого? Вы обнаружили какие-либо признаки тех, кто следит за Liberty House? Как вы полагали? — спросил я. На улице не было ни души, — ответил Холмс. Но я вполне допускаю, что для наблюдения за пансионом был арендован дом напротив. Боже мой, старина, неужели дело настолько серьезное, что стоит подобных хлопот? И кто же, по-вашему, может следить за Liberty House? Как мы теперь знаем, достаточные основания для слежки есть. Во-первых, у Скотленд-Ярда, а во-вторых, у конкурирующих революционных групп. И в-третьих, самое главное, у охранки страшной тайной политической полиции царской России. Но мы же в Лондоне, Холмс, а не в Санкт-Петербурге. Мой друг медленно покачал головой. Сотрудники охранного отделения шпионят за русскими эмигрантами в каждом крупном городе Европы. А там, где проживает много русских, например, в Цюрихе и Париже, работают целые группы офицеров и агентов охранки. Некоторые считают, что французская полиция исполняет все распоряжения охранного отделения, которое создало обширную конспиративную сеть, управляемую из российского посольства в Париже. Насколько же в таком случае сильна охранка в Лондоне? — спросил я. — Похоже, здесь много русских. — Не знаю, — ответил Холмс. — Но мы можем это выяснить. Экипаж, проехав площадь Бетфорд, остановился. Холмс позвонил в дверь квартиры мисс Симмонс на первом этаже. Через мгновение девушка открыла и провела нас в гостиную. В первую дверь налево из коридора. Это была комната с аккуратно расставленной мебелью. Высокие книжные шкафы полностью скрывали стены, за исключением широкого окна и проема у стены напротив, где неожиданно обнаружился большой гобелен с сюжетом из жизни индийского раджи. Чтобы уместить его в узком пространстве, гобелен пришлось завернуть с правой стороны, из-за чего сцена во дворце оказалась обрезанной. Передний план был загорожен туалетным столиком, так что голова императора великих моголов комично выглядывала над зеркалом. Подобное глумление над историей показалось мне недостойным для образованной учительницы. Я не мог отделаться от мысли, что даже изучение книг еще не гарантирует художественный вкус, обычно свойственный женщинам. Холмс посмотрел на гобелен. «Вам нравится индийский стиль, мисс Симмонс?» «Наши родители – плантаторы чая в Индии, мистер Холмс. Мы с Анджелой там и родились. Но когда мне исполнилось 13 лет, нас обеих отправили в школу-интернат в Англии. И с тех пор каникулы мы проводили с тетей». Нынче Виктория Симмонс выглядела более уравновешенной эмоционально, чем при нашей первой встрече, хотя, безусловно, в ней ощущалась некоторая неловкость. Мне показалось, что она странно изменилась со времени ее визита к нам. Я задался вопросом. Пришла бы она на Бейкер-стрит, если бы прислушалась предупреждению сестры не совать нос в темные дела. Холмс приступил к делу. «Мисс Симмонс, мой русский коллега, которого я посетил, может перевести содержание короткой записки Софьи, адресованной Анне Перовской. Могу ли я взять ее с собой, когда покину вас?» Виктория Симмонс изобразила удивление. «О, мистер Холмс! У меня нет ее под рукой. Мне так жаль, а без нее вы не в состоянии мне помочь». На мгновение мне показалось, что сыщик внезапно впал в анабиоз. Но вскоре он вернул себе самообладание. «Что ж, мисс Симмонс, я тщательно все обдумал и пришел к следующему выводу. Очень скоро мы должны предпринять самый прямой и очевидный шаг для того, чтобы выяснить, что происходит в Liberty House. А именно, вы попытаетесь поговорить со своей сестрой. Я знаю, что она просила вас не делать этого, но нам нужно действовать решительно. Если верить записке, Анжела взяла свой паспорт, поэтому, предположительно, она может выехать за границу. И если ваша сестра покинет Liberty House, удастся ли нам найти ее снова? Необходимо придумать способ, чтобы ваша встреча с сестрой была безопасной. Мы должны учитывать ее предупреждение держаться подальше от Liberty House. Нужна какая-то уловка, которая вынудит Анжелу не отказываться от контакта и встретиться с вами где-нибудь в другом месте. Холмс смотрел на Викторию Симмонс, ожидая ответа. Девушка медленно кивнула несколько раз и жестом пригласила детектива продолжать. «Мисс Симмонс, что вы скажете по поводу такого предложения? Посыльный доставит Анжеле в Liberty House записку, в которой вы попросите ее встретиться с вами, сообщив, например, что ваши родители в Индии серьезно больны. Я думаю, эта затея потерпит неудачу, мистер Холмс, ответила Виктория Симмонс. Анжела рассказала мне, что в Liberty House есть такое правило. Все письма находятся в общей собственности, и содержание любого из них становится известно каждому. Это началось еще в тот момент, когда Петр Богданович пытался встать у руля. Он считал, что настоящие революционеры не имеют частной жизни, и эта идея пережила его изгнание. К тому же я легко могу представить, что Анжела постарается преодолеть буржуазную привязанность к своим родителям. Холмс наклонился вперед. Он казался встревоженным, но вел себя настойчиво, как гончая на натянутом поводке. «Тогда, возможно, мисс Симмонс, вы сфабрикуете сообщение якобы от Анны Перовской, в котором она потребует, чтобы Анжела встретилась с вами. Полагаю, распространение Анны имеет силу в Liberty House». Виктория Симмонс выглядела ошеломленной. «Нет, я просто не могу на такое пойти. Это недопустимо». Холмс изменил тактику. «Тогда не могли бы вы написать Анжеле, что должны разобраться в ее доле денежных средств или наследства, прежде чем она исчезнет? Я бы предположил, что если записку прочтут в Liberty House, то под давлением компаньонов Анжела придет к заключению о необходимости встретиться с вами, поскольку ее средства могут быть пожертвованы общему делу». «Знаете, мистер Холмс, думаю, из этого должно что-то получиться», — согласилась Виктория Симмонс. «Двоюродная бабушка действительно оставила солидное наследство, которое по ее завещанию в скором времени перейдет к нам. И полагаю, что перспектива получить деньги будет приветствоваться в Liberty House, судя по тем высказываниям, которые я слышала во время визитов туда». «Итак, теперь нам нужно найти безопасное место для вашей встречи вне Liberty House», — задумчиво сказал Холмс. Вдруг он снова наклонился вперед со встревоженным и напряженным видом. «Не могли бы вы попросить сестру прийти сюда, а я спрячусь в каком-нибудь укромном уголке и послушаю, что она скажет? Если вы позволите, я прямо сейчас осмотрю вашу квартиру и выберем место, пригодное для такой цели». Виктория Симмонс была несказанно поражена. «О, нет, мистер Холмс, я не могу согласиться на такой обман». «Ладно. А как насчет того, чтобы попросить в записке Анжелу встретиться с вами у входа в Риджинс Парк, за воротами в засад, скажем? Вы могли бы прогуляться там и поговорить с сестрой. Возможно, имеет смысл прихватить с собой большой зонт, чтобы укрыться от чужих глаз». Девушка кивнула, и сыщик откинулся на спинку кресла, снова расслабившись. Итак, план обрел форму. До полудня Виктория Симмонс отправит с посыльным записку, в которой сообщит о получении сестрой наследства. И предупредит, что будет ждать Анжелу у ворот зоопарка в 10 часов на следующее утро. Холмс сказал мисс Симмонс, что для ее безопасности будет на расстоянии наблюдать за теми, кто, возможно, последует за ее сестрой. Затем мы к 4 часам приедем на квартиру Виктории Симмонс, чтобы узнать, что ей удалось выяснить, или чтобы обсудить следующие шаги, если встреча с Анжелой не состоится. К нам мы решили клиентку не приглашать. Холмс предположил, что к тому времени Виктория может чувствовать себя слишком измотанной, чтобы добираться до Бейкер-стрит. «Действительно ли ей нужен был домашний визит частного детектива?» — спросил я сыщика, когда, покинув квартиру мисс Симмонс, мы прошли мимо продавцов жареных каштанов за Британским музеем. На мой взгляд, врача она выглядела вполне здоровой, хотя и была напряжена. Холмс тихо ответил: «Слушай ее, Уотсон, я предположил одну шокирующую возможность, которой не хочу сейчас делиться с вами. Пусть лучше эта мысль останется всего лишь тревожной химерой, порожденной моим сознанием. Так или иначе, я думаю, что нам все равно лучше навещать клиентку у ее дома». Далее мой друг сообщил: «Я не вернусь с вами на Бейкер-стрит. Это дело не терпит отлагательств, и я должен с толком использовать время до завтрашней встречи. Посещу читальный зал Британского музея и изучу книги, способные помочь мне понять те силы, с которыми мы вскоре, вероятно, столкнемся». Я зашел в небольшой ресторанчик в стороне от Мэри Лебон Хай-стрит, чтобы отведать устриц на ланч, а затем возвратился на Бейкер-стрит и провел остаток дня, разбирая бумаги. Быстро закончив дела, я посмотрел памфлет Нечаева, распространяемый в Лондоне. По словам Григория, молодым нигилистом Петром Богдановичем, как и предсказывал Холмс, я нашел положение катехизиса революционера вопиюще тревожным. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение, стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели. Он должен быть всегда готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодной страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение, успех, революции. Товарищество не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения, вырабатывается из народного движения и жизни, но это дело будущих поколений. Наше дело страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Вот что писал Нечаев. Но так или иначе, этот зловещий крысолов сыграл мелодию, которая покорила армию молодых русских идеалистов. Он склонил их к хаосу и убийству, чтобы в итоге они оказались на царских виселицах или медленно умирали от отчаяния в лагерях посреди ледяных просторов Сибири. И теперь его подражатель Богданович хочет сыграть эту мелодию снова. Я погрузился в беспокойный, прерывистый сон прямо в кресле. Пробудился я липким от пота, в неудобном положении. Следы нелепого, тревожного сна таяли в сознании. Возможно, кошмар был вызван устрицами, но, конечно, я слишком много размышлял обо всех этих русских ужасах. Мне приснились какие-то сцены из празднования русской Пасхи. Золоченые луковицы церковных куполов на фоне лазурного неба. Я слышал перезвон колоколов и видел спины мужчин в черных рясах, как у православных священников. Они двигались процессией, распевая «Он воскрес! Он воскрес!» Пока звонили колокола. Потом я услышал их радостное песнопение более четко. «Сатана воскрес! Сатана воскрес!» И очнулся в холодном поту. Холмс вернулся мрачным и молчаливым. Вскоре после ужина он приготовился снова покинуть дом. Я спросил, собирается ли он опять следить за Liberty House. «То, что я намереваюсь сделать, Ватсон, очень важно», — ответил мой друг. «Это еще важнее, чем наблюдение за Liberty House. Тяжелая работа, но сейчас или никогда. Завтра нам нужен прорыв. Если мисс Симмонс ничего не вытянет из своей сестры, я должен добиться результата другими средствами». Глава 4. Дом ужасов. На следующий день, ровно в 4 часа вечера, Холмс позвонил в дверь квартиры мисс Симмонс. Мы надеялись на успех. Утром сыщик издалека проследил за встречей сестер в Риджент-парке. Он покинул их, когда все, казалось, шло хорошо. Однако, когда дверь отворилась, я в первое мгновение не узнал нашу клиентку. Такой потрясенной и изможденной она выглядела. Явно случилось что-то ужасное. Мисс Симмонс провела нас в ту же гостиную, что и прежде. Она молча села, и слезы выступили в ее темных глазах. «О, мистер Холмс!» Девушка вздохнула. «Я встретилась с сестрой. Она изменила свое решение и рассказала мне все. Анжела очутилась в настоящем аду, и никто, никто не может теперь спасти ее». Мисс Симмонс судорожно всхлипнула. «Моя бедная сестричка отправилась прямо в руки к палачу. Черный капюшон, петля, люк виселицы. Но еще до того, как Анжелу казнят и жизнь покинет ее, монстр, которому она вручила свое тело и душу, в полное владение впутает бедняжку в новые преступления, самые омерзительные и страшные». Теперь Виктория уже рыдала, не скрываясь. «Что я могу сделать? Только полиция способна остановить этот кошмар. Но она, скорее, попросту повесит Анжелу». Холмс произнес ласково, но твердо. «Пожалуйста, мисс Симмонс, позвольте мне судить о том, что можно сделать». Поначалу запинаясь и останавливаясь, чтобы совладать с приступами рыдания, Виктория Симмонс постепенно изложила свою ужасную историю. Когда она пришла навстречу, Анжела уже ждала ее у ворот зоопарк. Они прогулялись вглубь Рейдженс-парка. После краткого, равнодушного обсуждения наследственных дел Анжела внезапно попросила сестру дать ей возможность излить душу. В течение нескольких часов они гуляли по парку, пока Анжела не поведала нашей клиентке обо всем. Примерно неделю назад все постоянные обитатели Liberty House, в том числе и Анжела, сели ужинать, — начала свой рассказ Виктория Симмонс. Не было только Ивана Мышкина, который отлучился по своим делам, и Анны с Софией, отправившихся в Россию за несколько дней до этих событий. Вдруг раздался стук во входную дверь. Кто-то спустился открыть, и внутрь ворвались Петр Богданович, о котором я вам рассказывала, и еще трое русских. Двое были вооружены пистолетами, у третьего был топор, а четвертый сжимал в руках кочергу. Они заявили, что так называемая организация приказала обыскать дом и найти доказательства того, будто некоторые обитатели Liberty House на самом деле работают на охранку, русскую тайную полицию. По словам Богдановича и его компании, организации удалось проникнуть в ряды охранки и выяснить, что ее сотрудники спрятали в Liberty House оружие для своих секретных агентов. Организации известно, тайник находится где-то под половицами в швейной комнате. После споров и угроз обитатели Liberty House согласились помочь найти то, чего, по их мнению, здесь просто не могло быть. И в конце концов кто-то из них обнаружил плохо закрепленную половицу в швейной мастерской. Под ней лежал кожаный портфель. Портфель был заперт, поэтому его распороли, и все присутствующие устремились посмотреть, что находится внутри. В портфеле оказались два револьвера, патроны, а также британские, французские, швейцарские и немецкие ассигнации. Но самое главное – письмо, которое шокировало всех, когда его прочитали вслух и пустили по кругу, чтобы каждый мог лично ознакомиться с содержанием. Когда написанное по-русски послание дошло до Анжелы, она удостоверилась в том, что его перевели на английский верно. Письмо на бланке российского посольства в Лондоне, подписанное русским майором, очевидно, офицером охранки, было адресовано Ивану Мышкину. Анжела была слишком потрясена разоблачением, чтобы запомнить все детали сообщения, но в ее память врезались строки о том, что охранка увеличивает ежемесячную плату Ивану до 400 рублей и предлагает графу Кропоцкому продлить финансирование Liberty House еще на один год. Последнее, по словам Анжелы, привело всех в замешательство, потому что граф Кропоцкий считался искренним либералом, который привлекал богатых спонсоров для сбора средств в помощь беглым революционерам. Но оказалось, он тоже исполнял приказы охранки. И, наконец, всеобщее негодование вызвали строки, где сообщалось, что охранка вдвое снижает ежемесячную плату Борису Бортлиеву, жителю Liberty House, поскольку он неэффективно работал. Сам Бортлиев стоял здесь же. Анжела сказала мне, что он не молодой и совершенно безнадежный пьяница, которого она всегда считала дармоедом. как только Борис услышал, что его имя упомянуто в письме, он бросился к выходу, но его догнали и поволокли назад. Бортлиев сразу же признался, что был шпионом охранки. Он выл и молил о пощаде, поскольку знал смерть. Обычное наказание за подобное предательство. Борис пообещал, что расскажет все. По его словам, он встречался с майором охранки, подписавшим письмо, каждый понедельник в небольшой конторе на верхних этажах в Клерк-Энуэле. Надпись на двери гласила «Бюро переводов». А ниже всегда болталась табличка «Закрыто». Виктория Симмонс снова заплакала. «Это ужасно! Как бы там ни было, все это время Анжелу цинично обманывали. Она испытала настоящий шок, узнав, что Иван Мышкин на самом деле агент охранки. Моя сестра была искренне благодарна Петру Богдановичу за то, что тот спас ее и всех обитателей Liberty House от этого двуликого Януса. Анжела рассказала мне, что в течение нескольких месяцев плотно общалась с Иваном и безоговорочно доверяла ему. Втайне от всех остальных жителей Liberty House моя сестра согласилась принять участие в заговоре на территории России. Вот почему она так упорно изучала русский язык. Иван Мышкин хотел устроить ее частной английской гувернанткой с проживанием в одной из петербургских благородных семей, приближенной к руководителям царского правительства. План заключался в том, что Анжела будет делать вид, будто понимает русских гораздо меньше, чем на самом деле. Таким образом, она могла бы стать шпионом и подслушивать за обеденным столом разговоры, в которых выяснились бы планы и местонахождение лиц, приговоренных революционерами к уничтожению. Она уже получила определенную практику в качестве домашнего репетитора и гувернантки в Лондоне, как вы понимаете, и у нее есть хорошие рекомендации от работодателей для выполнения такого рода обязанностей. А теперь Анжела обнаружила, что ее миссия репетитора, возможно, была частью плана Мышкина скармливать ложную информацию от охранки, чтобы революционеры попали в смертельно опасную западню. Виктория Симмонс на мгновение замолчала, устремив невидящий взгляд куда-то вдаль. Затем, словно очнувшись, продолжала. Странным и даже страшным образом моя сестра выглядела сияющей от счастья, когда говорила о том, как Петр удержал ее от роковой ошибки и заверила, что это он, а не Иван Мышкин, мог бы направить Анжелу на истинный революционный путь. Она считает, что теперь знает правду. Организация Нечаева все же выжила, как и утверждал Петр, и ей удалось внедрить своих тайных агентов в могущественную охранку. Содержимое портфеля, найденного под половицей, и признание Бориса Бортлиева свидетельствует о том, что Петр Богданович связан с мощной тайной революционной организацией. А это означает, что Анжела тоже может вступить в контакт с организацией, если последует за Петром. Затем, как рассказала мне сестра, Петр вставил кляп в рот предателю Борису Буртлиеву и крепко привязал его к столу в задней комнате. Он отправил двоих мужчин с револьверами охранять входную дверь, ожидая возвращения Ивана Мышкина. Когда же Иван пришел домой, его сразу схватили. Под дулом пистолета Мышкина втолкнули в большую комнату, где Богданович собрал всех. Потом Петр свалил Ивана на землю ударом кочерги. После этого Мышкина тоже привязали к стулу. Богданович показал ему письмо. Однако Иван отпирался и утверждал, что это подделка. Тогда Петр ударил его кочергой по лицу и сломал Мышкину зубы. Затем вставил ему кляп в рот. Виктория Симмонс снова заплакала, опустив голову на руки. Каждая деталь, о которой ей рассказала сестра, казалось, болезненно запечатлелась у нее в сознании. Богданович потребовал, чтобы каждый высказал Ивану все, что о нем думает. И некоторые стали проклинать и оскорблять Мышкина. Одна нигилистка, Катя, снова и снова плевала в лицо связанному человеку, который до этого считался их товарищем и руководителем. Затем Петр сказал собравшимся, что они теперь станут революционным трибуналом, который должен судить своего бывшего лидера. Богданович считал, что Ивана следует казнить. Он поочередно подошел к каждому, чтобы узнать точку зрения всех жителей Liberty House, и все один за другим ответили «смерть». Анжела сказала мне, что лично она приняла такое решение не потому, что была напугана Петром. Мою сестру действительно ошеломило, что Иван Мышкин оказался предателем, ведь она собиралась посвятить свою жизнь осуществлению его планов. После этого Петр распорядился. Так как смертный приговор вынесен единогласно, то каждый должен принять участие в казни. По его мнению, единственный пистолетный выстрел не привлечет особого внимания, если кто-нибудь пройдет по улице мимо Liberty House. В незаряженный револьвер из портфеля охранки Богданович вложил одну пулю и крутанул барабан. Затем он сообщил, что теперь каждый поочередно приставит оружие к голове Ивана, произнесет лозунг, прославляющий истинную революционную ненависть, а затем нажмет на курок. Богданович поднял пистолет, снова крутанул барабан и пообещал, что они будут продолжать до тех пор, пока револьвер не выстрелит. Мы с Холмсом молча слушали душераздирающий рассказ об этой дьявольской русской рулетке. Богданович предупредил, что члены трибунала должны обратить внимание на тех, кто продемонстрирует недостаточную приверженность делу революции и проявит нерешительность. Какой мучительный выбор! Катя подошла первой. В ее руке курок только щелкнул. Потом попытался выстрелить еще кто-то. Затем настала очередь Анжелы. Петр сказал ей, чтобы она крепко держала пистолет обеими руками и целилась как следует. И револьвер выстрелил. Кровь и куски мозгов Ивана Мышкина разлетелись по всей комнате. Так моя сестра стала убийцей. Она застрелила человека, который годился ей в отцы, которому она прежде веряла свое будущее. Теперь она ступила на путь, ведущий к виселице, и с каждым ее шагом становится все хуже, хуже и хуже. Виктория Симмонс содрогалась от рыданий. Придя в себя, она рассказала, что произошло дальше. Петр принес бренди, чтобы провозгласить тост за революцию и мою сестру, казнившую предателя. Все это происходило рядом с трупом Ивана, по-прежнему привязанным к столу. Затем Богданович принял у этих чудовищ присягу на верность организации. И все они пили бренди и кричали «Слава революции!». А потом Богданович повел их к Борису Бурдлиеву, связанному в другой комнате. Петр объявил Борису, что тот может выбрать между смертью и вступлением в организацию. Когда, ко всеобщему удивлению, Бурдлиев выбрал последнее, ему приказали расчленить тело Ивана, дабы показать свою новообретенную преданность и помочь товарищам избавиться от трупа. Но бедняга не сильно в этом продвинулся, даже выпив бренди. Анжела полагает, что, возможно, его теперь тоже убили. Один ужас за другим. С тех пор никто не имел права выйти на улицу без разрешения группы. Однако ваша идея о деньгах сработала. Анжеле позволили встретиться со мной. Некоторым удалось улизнуть. Подруга Анжелы, Катя, добровольно вызвалась отнести мешки с останками Ивана в подлесок Хэмпстед-Хита. Больше она не возвращалась. Когда Богдановича не было в Либерти-хаус, там неожиданно появилась Софья, очевидно, прервавшая свое путешествие по России. Ей рассказали о произошедшем, и Софья почти сразу же исчезла, прежде чем кто-либо успел подумать, что с ней делать. Тогда она и пришла ко мне, пребывая в ужасном состоянии, но не могла мне ничего рассказать. Виктория Симмонс сделала паузу и глубоко вздохнула. Чувствовалось, что тревожные переживания, которые она разделила с мрачным миром Liberty House, теперь отступили. Я взглянул на Холмса. Он внимательно смотрел на девушку. Его лицо обрело выражение, которое я редко встречал у него. Печальная нежность, близкая к состраданию. Между тем наша клиентка продолжила. И сейчас Анжела почти с нетерпением ждет свершения собственной судьбы. Жаждет принять ее во всех проявлениях. Иногда она говорила неестественно возбужденным тоном о тех жутких акциях, которые Петр сейчас заставляет их готовить. Но порою ею, казалось, овладевала паника. Она тяжело засыпает и плохо спит, ужасаясь того, что случится дальше. К тому же по ночам Петр Богданович заставляет всех допоздна вести длительные коллективные дискуссии. Новый лидер революционеров много пьет, и его планы постоянно меняются. То он говорит, что все еще ждет дальнейших приказов организации, то утверждает, будто организация устроит его на службу в здешнее российское посольство. Затем вдруг сообщает, что намерен вернуться в Россию, но перед этим необходимо совершить в Лондоне несколько терактов, которые напугают правящие классы не меньше акции анархистов в Испании, взорвавших бомбы в ложах богачей в оперных театрах. Подобные операции они называют пропагандой действием. Каждый обитатель Liberty House обязан теперь предоставить самую шокирующую идею теракта, на которую только способен. Богданович считает, что группа сама должна выбрать, какие идеи она осуществит. Он внушает своим подопечным, что, устраивая один теракт за другим, они смогут подавить собственный страх с помощью эмоционального возбуждения. Поэтому им нужно подыскать террористические идеи, которые действительно разожгут воображение. Анжела упоминала, что они обсуждали нападение на ювелирную фирму Аспри, намереваясь убить побольше богатых клиентов с помощью револьверов, топоров и ножей. Еще одна идея – устроить пожар сразу в нескольких магазинах Harrods. И представьте себе, Богданович даже убедил их напасть на марксистский кружок в Хэмпстеде, поскольку там якобы пренебрегают массами, используя слишком заумные и длинные тексты. Виктория Симмонс горько усмехнулась. «А ведь мы с Анжелой ходили на марксистские собрания в Хэмпстеде». Следующая идея заключалась в том, продолжила мисс Симмонс свой рассказ, чтобы кинуть бомбы в окна домов богачей в Белгравии или в палату общин с рядов общественной галереи, чтобы продемонстрировать отказ Богдановича от буржуазной демократии. Однако у группы не хватило необходимых взрывчатых веществ. И Виктории было трудно подобрать слова. Она снова всхлипнула. И моя младшая сестра использовала свое естественно-научное образование, чтобы помочь со взрывчаткой. Она составила из йода, позаимствованного в медицинском кабинете и бытовой химии, жуткую кустарную смесь. Только ее можно было сделать из доступных материалов. Сначала Анжела пошла на это, потому что Петр хотел запастись взрывчаткой на случай, если полиция нагрянет в Liberty House. В логовых революционеров на каменной полке всегда стоит бутылка взрывчатого вещества, чтобы быстро замести следы и поджечь дом, если придут полицейские. Но теперь Петр заставляет Анжелу сделать еще больше бутылок для терактов в Лондоне. Сестра опасается увеличивать число взрывчатки, потому что при высыхании жидкость может вспыхнуть от малейшего прикосновения. Холмс, понимающе кивнул. «Я знаю, это дьявольский состав. Действительно, он, скорее всего, взорвется в этом случае». Виктория Симмонс больше не могла сдерживать рыдания. «Наверное, это лучшее из того, что может случиться с Анжелой», прошептала она сквозь слезы. Пусть уж лучше весь этот проклятый дом взорвется прямо сейчас, пока Анжела не успела совершить новые преступления. Пусть все это бесследно канет в лету, и наши родители никогда не узнают, что она натворила. Богданович убеждает мою сестру, что они смогут нанести сильнейший удар британскому обществу, если акт насилия совершит именно Анжела, образованная представительница английской буржуазии, а не кто-нибудь из русских эмигрантов. Но Анжела якобы должна принять решение сама, ибо если она недостаточно тверда в своем сердце, то не сумеет произнести грозную речь на судебном процессе. Богданович продолжает уверять бедную девушку, что теперь ей нечего терять. Ведь казнить ее могут только один раз, а ей и без того грозит виселица за убийство Ивана. В ближайшее время роковой выстрел Мышкину в голову так или иначе приведет ее к смерти. Либо в петле палача, либо от пули полицейского. Поэтому Анжела, как считает Богданович, должна потратить оставшееся в ее распоряжении время на самые жестокие теракты, на какие она способна. Петр приготовил для моей сестры много отвратительных дел, которые не провернуть без англичанки респектабельного вида, отлично знающей Лондон. Богданович хочет, чтобы она помогла совершить нападение на старого графа Кропоцкого, который, как они теперь знают, находится в сговоре с охранкой. Петр намеревался отобрать у графа фонд, из которого финансируются общины эмигрантов. Группа собирается силой проникнуть в дом Кропоцкого в Хэмпстеде и пытать его, пока он не отдаст все деньги. Виктория Симмонс опять закрыла лицо руками. Один омерзительный план за другим, всюду ложь. Да, еще бесконечные ночные дискуссии, распитие бренди, расчленение останков двух убитых шпионов охранки. Анжела показалась мне сбитой с толку и покорной. Она будто сама стремится поскорее расстаться с жизнью и умереть за их ужасные идеи. А я не вижу даже малейших признаков, хоть какого-нибудь выхода из ситуации. Любые мои действия могут либо ускорить арест и казнь моей сестры, либо подтолкнуть ее к тому, чтобы взорвать Liberty House вместе с собой и всеми остальными. Однако, возможно, последнее все-таки лучше, чем позволить Анжеле опозорить свое имя еще более отвратительными преступлениями. Бедную девушку сотрясали рыдания. «Мисс Симмонс», — серьезно сказал Холмс, — «в данный момент я тоже не вижу какого-либо выхода из ситуации. Дайте мне время, чтобы подумать о той информации, которую мы только что получили от вас. Все еще есть шанс найти какое-то решение. Я даю вам честное слово, что поддержу вас и сохраню в тайне эти жуткие секреты. И сделаю все возможное для достижения наилучшего результата». Покинув квартиру мисс Симмонс, мы с Холмсом молча шли по темной Блумсбери-стрит. Потрясение и подавленное состояние овладели нами после всех тех ужасов, о которых мы услышали. Холмс, в какой беспросветно кошмарной ситуации оказалась сестра Симмонс? — воскликнул я наконец. — Теперь мы понимаем, что заставило бедную Софью броситься под поезд. Мой друг резко повернулся ко мне. — Нет, Ватсон, я не думаю, что мы видим картину полностью. Рассказ Виктории Симмонс не помог нам узнать, почему Софья, которая даже не присутствовала в Liberty House во время этих событий, покончила с собой. Боюсь, старина, у обитателей Liberty House есть еще какие-то отвратительные тайны, которые нам предстоит раскрыть, если мы хотим разрешить это дело. Мы молча прошли до полосы мягкого желтого света следующего газового фонаря, и Холмс снова заговорил. «Мне кажется, что благодаря сегодняшнему рассказу об убийствах, терроре и молодых людях, обреченных на виселицу, мы нанесли на карту одну из самых мрачных пещер преисподней. Но помимо этого я ощущаю темный лабиринт, который нам еще предстоит исследовать. И в этом внутреннем адовом лабиринте заключена причина таинственной смерти Софьи. Уатсон, я чувствую нечто еще более странное и зловещее ожидает нас впереди.